15. Шейли пришлось попотеть, чтобы соединить Алана с Генри Пейтоном. Ей даже показалось, что она потеряла связь с Генри, и теперь придется ему перезванивать. И как только она завершила все технологические операции, загорелся сигнал персонального телефона Алана. Шейла отложила сигарету, которую собиралась прикурить, и подняла трубку. «Полицейское управление округа Касл, номер шерифа Панкборна». «Привет, Шейла. Мне надо поговорить с Алланом». «Полли?» Шейла нахмурилась. Она сразу узнала Полли, но впервые слышала, чтобы та говорила так, как сейчас. Холодно и отрывисто, как секретарша в большой компании. «Это ты?» «Да», — сказала Полли. «Мне надо срочно поговорить с Алланом». «Ой, Полли, сейчас нельзя. Он разговаривает с Генри Пейтоном». «Поставь на ожидание», — перебила ее Полли. «Я подожду». Шейла разволновалась. «Ну, ой, я-то поставлю, но это будет сложнее. Понимаешь, Алан как бы на выезде. Я Генри через рацию пустила». «Если пустила Генри, сможешь и меня с ним связать», — холодно сказала Полли. «Так?» «Да, но я не знаю, сколько времени. Мне не важно, сколько они будут разговаривать», — заявила Полли. «Поставь меня на ожидание, и когда они закончат, соедини с Алланом. Я бы не стала настаивать, но это действительно важно. Ты же знаешь, Шейла». Да, Шейла знала. Но она знала и другое. Полли начала ее пугать. «Полли, с тобой все в порядке?» Последовала длинная пауза. Потом Полли ответила вопросом на вопрос. «Шейла, ты печатала для шерифа Панкборна какие-нибудь письма, адресованные в детский фонд Департамента социального обеспечения в Сан-Франциско? Или, может, видела конверт с таким адресом?» В мозгу у Шейлы зажегся красный сигнал тревоги. Даже целая батарея. Для нее Алан был почти кумиром, а Полли Чалмерс явно в чем-то его обвиняла. Шейла не знала, в чем, но обвинительный тон она учуяла сразу. «Мы не можем разглашать подобную информацию», — сказала она. Ее собственный тон стал холоднее на 20 градусов. «Наверное, тебе лучше спросить у шерифа». «Да, наверное, так будет лучше. Поставь меня в очередь, и когда сможешь, соедини с ним». «Полли, что случилось? Ты злишься на Алана? Ты же знаешь, что он никогда не сделает чего-то так...» «Я уже ничего не знаю», — сказала Полли. «Если я спросила тебя о чем-то таком, о чем нельзя спрашивать, то прошу прощения. А теперь, пожалуйста, поставь меня на ожидание и соедини, как только он освободится, или мне придется выйти и искать его самой». «Нет, не надо. Я соединю», — сказала Шейла. Она чувствовала, что случилось что-то ужасное. Как многие женщины Касл-Рока, она думала, что Алан и Полли отчаянно любят друг друга. И как многие женщины Касл-Рока, Шейла хотела видеть в них героев сказки, где все хорошо кончается, где любовь обязательно побеждает. Но сейчас Полли была не просто рассержена. Она была полна боли и чего-то еще. Шейле показалось, что ненависти. «Ставлю на ожидание. Уже поставила». «Прекрасно. Спасибо, Шейла». «Не за что». Она нажала кнопку «Очередь», прикурила сигарету и глубоко затянулась, хмуро глядя на тлеющий огонек.